Dream. Высадка прошла успешно, нанятые через гильдию контрабандистов рыбаки на вроде таких же в рыбачьих воротах, сделали все чисто, как договаривались. Доставили отряд к безлюдному месту и, высадив десант в виде их отряда, сразу же ушли. Первая часть операции прошла успешно. Они попали на остров и при этом сумели избежать внимания возможных наблюдателей в порту и у обоих площадок перемещения. Теперь следовало подготовить точку возрождения и получить донесение от последнего из оставшихся на острове шпионов, который мониторил обстановку на предмет внезапных изменений. Все было уже 100 раз обговорено и отработано на тренировках, поэтому и не возникло никаких задержек ни при высадке на берег, ни сейчас, когда отряд двигался к будущему тайному лагерю сиречь месту, где будет осуществляться респаун бойцов, погибших в миссии на острове. Часть рейнджеров, возглавляемых Таурахтаром, ушла вперед разведать, свободен ли путь и нет ли наблюдателей или сюрпризов как на месте будущего лагеря, так и в его окрестностях. Оставшиеся рейнджеры двигались боковыми дозорами по ходу движения главных сил. Основной отряд шел следующим образом. Впереди Дрим и сильнейшие из воинов и магов, включая паладинов, представленных в их клане пока что только Людмилой, за ними в центре построения все маги, вокруг них остальные воины, вокруг воинов бойцы из ушастого спецназа, и уже вокруг них все питомцы отряда. Да, еще несколько друидов, идущих вместе с питомцами и с помощью магии природы, затирающих за отрядом все следы. Такой походный порядок движения был отработан на совместных тренировках и позволял идти быстро, незаметно, и в то же время в готовности отразить внезапное нападение. Неделя, что прошла после экспедиции Дрима к тайникам, выдалась еще та, ни одной свободной минутки, Дрим, а вместе с ним и все остальные старшие отряда буквально зашивались, пытаясь все успеть. Не легче приходилось и нервущимся на командирские должности рядовым членам отряда, но несмотря на такой беспрерывный аврал, все было сделано качественно и в срок. Каждый знал свое место и что ему делать в конкретной ситуации. Игроки подкачались до более-менее приемлемого уровня, снаряжение было не только подготовлено, но даже испытано, взаимодействие с заготовками отработано, информация от шпионов получена и учтена при составлении плана операции, они были готовы. К месту пришлась и магическая бижутерия, найденная Дриммом в первом из тайников. Она позволила очень серьезно усилить отряд, что одновременно сказалось и на скорости прокачки, поскольку теперь игроки могли выходить на гораздо более сильных существ. С комплектами доспехов, принесенными Дриммом из доступной по мановению пальца базы убежища, не повезло, эльфы не смогли их носить и использовать. Для них это были хорошие, но совершенно обычные доспехи и оружие без бонусов, так что оба комплекта вернулись туда, откуда были взяты. Сам Дрим не стал в них переснаряжаться в основном по причине того, что он хотел, чтобы Сирена, увидев его старые доспехи, сразу поняла, кто к ней заглянул, да и не так уж комплект черной молнии был плох. За этот период ему так и не удалось взяться за магию Фири, времени катастрофически не хватало, и два выученных им в первое посещение холма заклинания стали единственными выученными заклинаниями магии Фири за все это время. Зато книжку по рунной магии, найденную в первом тайнике, Дрим сумел таки проштудировать и даже найти, как приспособить пару доступных ему заклинаний под нужды операции. Спустя час они достигли нужной точки, и тут уже началась работа Дримма. Остальные были либо в дозоре, либо исполняли роль зрителей, наблюдая, как Фири использует смесь из трех видов магии – рунной, квилья и в какой-то степени фиерийской для защиты лагеря. Впрочем, ничего особо зрелищного не было, основная часть волшебы была подготовлена заранее, а сейчас Дрим просто обошел лагерь по кругу, разбрасывая небольшие деревянные плашечки, смоченные в его крови и с вырезанными на них рунами. Засеяв таким образом лагерь по окружности, Дрим встал в его центр и произнес достаточно длинное заклинание на языке квилья. Не успел он закончить, как в местах, где лежали кусочки дерева с рунами, зашевелилась земля, и вверх и в стороны полезли растущие прямо на глазах черные побеги, буквально за минуту превратившиеся в густой кустарник, а через две кусты сомкнулись и образовали вокруг лагеря живую стену выше человеческого роста. Впрочем, развитие растений на этом не прекратилось, и еще через несколько минут стена была уже 7-метровой высоты, 10-метровой толщины и состояла из неподдающихся огню и слабо поддающихся как магии, так и стали ветвей. Дополнительно друиды хорошенько поработали над лагерем снаружи, замаскировав неестественность черного кустарника и заодно уже устроив несколько сюрпризов от себя. Каждый в меру своих возможностей и фантазии, дополнительно приложил свою руку и дрим с помощью все той же магии Квилья. Найти лагерь стало совершенно невозможно, даже если кто-то и будет его искать на большом и не очень густо населенном острове. Доступ как к лагерю, так и из него обеспечивался с помощью таких же плашек, но с несколько другим набором рун. Перед имеющим такой пропуск, а имел его каждый член отряда, живая стена расступалась, образовывая проход, и закрывалась, вернее зарастала вслед за ним. Пока что весь отряд, кроме дозорных, разместился в лагере и готовился к скорому бою, а Дрим вместе с Таурахтаром и Светланой отправился на встречу со шпионом, ожидавшим их в условленном месте. Альдарон, эльф, вор-маг 54 уровня. Только он успел подумать, что клиент что-то задерживается, как на поляну, где должна была состояться встреча, неожиданно выскочил огромный пес, а следом и его хозяин в приметных черных доспехах. Пес повертелся и, никого не увидев, уселся и принялся чесать задней лапой за ухом, а его хозяин, пару секунд постояв неподвижно, развернулся и уставился точно туда, где и лежал замаскировавшийся Альдарон, затем поднял руку и поманил того пальцем. Делать было нечего, и Альдарон со вздохом разочарования спустился с дерева и вышел на поляну. «Ну как дела?» Сразу взял быка за рога наниматель. «С прошлого раза ничего не изменилось. Как они взяли корабль вчера, так и сидят на базе, празднуют. Что по точкам возрождения, так же, все по-прежнему. Сигналки, которые дадут знать установившему их магу, что там кто-то появился, и по 6 троллей заготовок в качестве охраны. Ну и та же маскировка. Ах да, у них появился слабенький друид, заклинание у него пока что 1-го уровня, но он тоже кое-чего там установил, не слишком серьезное, проблемой стать не должно. Ну это уж мне решать, что проблема, а что нет», — ответил Фири в черной броне, а затем обратился к кому-то у него за спиной. «Таурахтар, ты все слышал? Добавь по одному друиду в каждую из 3 групп». «Хорошо», — раздался голос с другого конца поляны. Альдарон не спеша повернулся и увидел на другом конце поляны знакомого эльфа Рейнджера, являвшегося одним из руководителей нанявшего его отряда. «Серьезные ребята, страхуются, прям как в настоящем мире», — довольно подумал 92-летний ветеран внешней разведки, уже больше 3 месяцев развлекающийся подобным образом. Чувство опасности, пусть он и понимал, что это всего лишь игра, приятно горячила кровь, и он вновь чувствовал себя молодым, а ведь 27 лет назад, когда он уходил на покой, ему казалось, что скучать по этой вечно висящей угрозе смерти он точно не будет, а вот поди ж ты. Оплата как обычно чеком, вновь не стал рассусоливать Фири, передавая эльфу мешочек с чеком внутри. Тут несколько больше, чем мы договаривались. Проверив содержимое и убирая мешочек в сумку, поинтересовался Альдарон. «Премия за качественную работу», — ответил Фири. «Не будет ли наглостью попросить еще кое о чем?» — обратился к уже собиравшемуся уходить Фири в черной броне бывший шпион. «Смотря что ты хочешь», — ответил тот, оборачиваясь. Сам Фири не выглядел чем-то обеспокоенным, а вот его пес явно напрягся, да и спутник эльф тоже. «Мне бы хотелось посмотреть на то, как вы прищучите тех, за кем я следил. Это можно». Питомец и спутник Фири вновь расслабились. «От нас как раз пойдет наблюдатель, поможешь ей сориентироваться на месте и смотри, сколько влезет». «Спасибо», — совершенно искренне поблагодарил Альдарон. В реальности полюбоваться результатом своей работы ему удалось лишь раз 5-6 за все 40 лет службы, обычно действовали уже совершенно другие люди, а он в это время был уже далеко. «Тириэль», — негромко сказал Фири, обращаясь как будто в пустоту, — «напарник у тебя образовался. Давай, как договорились, мы подойдем примерно через 2 часа». Среди окружающих поляну кустов и деревьев будто из воздуха соткалась фигура эльфийки с луком в руках и неторопливо направилась к нему, а наниматель вместе с псом и рейнджером наоборот растворились в лесу, как клочки утреннего тумана. «Все-таки интересные ребята, хорошо, что можно будет посмотреть их работу», — подумал Альдарон, двигаясь вслед за своей временной напарницей. 2 часа спустя. Аракана, эльф-маг 53 уровня. «Погудели вчера знатно, аж башка трещит, и это в эльфийском-то теле, а может быть это потому, что выходил в реал и там тоже водочкой догнался, поди разбери. Аракана, сидящий на камне у берега, потянулся и лениво ударил босой ногой по воде. Вроде после зелья лучше стало, можно и продолжить банкет, но бухать уже не тянет. Во, придумал. Пойду-ка и сожгу живьем парочку рабынь, повеселюсь. Все равно после того, как их вчера по кругу пустили, товарный вид они потеряли. Приняв решение, Аракана спрыгнул с камня в воду и, еще немного пошлепав босыми ногами по накатывающим волнам, не особо торопясь, отправился к входу в подвал разрушенного замка, приспособленного под их нужды. Неожиданно он запнулся и упал, рука провалилась словно в кучу глины, вытащить ее стоило Аракана немалых усилий, ноги тоже по бедра погрузились в странную субстанцию, бывшую еще мгновение назад обычным песком, а затем на него навалилась какая-то зеленая хрень в виде лианы, попытавшаяся обвить руки, ноги и горло. Магия огня, прокачанная до 4-го уровня, заставила лиану почернеть и осыпаться пеплом на землю. Вокруг творилось что-то странное, в оказавшихся в таком же положении, как он, со всех сторон летели стрелы и заклинания, а лианы и засасывающая грязь не давали им ни отвечать, ни толком защищаться, ни даже добраться до спасительного входа базы. Только он успел опомниться, наложить на себя щит и принять решение прорываться на базу, как предательская почва вновь изменила свои свойства, застыв и замуровав его чуть ли не по пояс внутри себя. Какого ха, я? Удар по камню кулаком не оставил ни малейшего следа на твердой поверхности. Как выбираться и что делать в этой ситуации он даже не представлял, не лупить же заклинаниями себе под ноги. Тут в голове зазвенел колокольчик, и он лишь через несколько секунд вспомнил, что это сигнал, посторонний на месте респавна. Аракана ударил по лесу, откуда велся обстрел, несколькими своими сильнейшими заклинаниями и в отчаянии принялся ковырять кинжалом камень, в который превратилась земля под ногами. Через минуту он прервал свое бесполезное занятие и поднял голову, перед ним стояла фигура в черной броне и с черным мечом в руках. «Дрим, слушай, Нина». Черный клинок со светящимися по всему лезвию багровыми знаками без проблем преодолел мощный огненный щит и срубил голову мага. 3 минуты после начала штурма. Главный привратный зал верхнего этажа. Сирена. Кто напал? Первым делом спросила сирена у подбежавшего ей навстречу и засеменившего рядом с ней игрока мага. 6 ее личных заготовок в виде закованных в броню орков-штурмовиков, не выказывая ни малейших признаков беспокойства, спокойно и уверенно топали за ней. Неизвестно, все кто наверху того, полегли, я сам уцелел только потому, что недалеко от входа был, и то стрелой и копьем хаоса в спину приласкали. Пока шел этот недолгий разговор, они успели войти в зал перед лестницей наверх, где несколько магов держали щиты, не давая неизвестным проникнуть внутрь, время от времени сверху летели огненные шары и другие заклинания, бессильно разбивающиеся о довольно мощную защиту. Несколько воинов и убийц расположились по обеим сторонам входа, готовясь встретить врагов, когда они решатся спуститься. «Хитрый, ну как тут?» — обратилась сирена к старшему из магов. «Пока не лезут, как дорезали наших наверху, так уже больше минуты огоньки сверху пускают и все. Жопой чую, отвлекают от чего-то. Не от чего им отвлекать, здесь единственный выход, остальные закопаны или завалены камнями, самый доступный час копать». «Скоро наши снизу подойдут, и мы их в дерьмо втопчем, старшие уже собирают свои десятки». «Ну-ну, а ты знаешь, кого собралась в дерьмо втаптывать или сколько их там?» «Вот я лично нет», — скептически возразил сирене маг, с беспокойством взглянув в сторону выхода на поверхность. «Все равно меркую, что-то они затеяли, стеречься надо. Наших они немало положили, значит на респаун ушло много народу. Как только вернувшиеся ударит им в спину, и мы навалимся». «Зажмем их с двух сторон, а потом выясним, что это за чмошники и навестим их у них дома». Без тени сомнений громко высказалась сирена, заражая остальных находящихся в зале своей уверенностью, даже скептически настроенный хитрый приободрился. Весь настрой поломал один из магов, державших щит, внезапно заявив: «Меня сигналка сработала, та, что на точке респавна». «Меня тоже», в унисон ему сказал маг, сумевший при атаке добраться до входа. Осознать, что это значит, сирена и остальные не успели, из глубин базы прибежал воин и панически заорал: «Едкий дым, нужно наружу, дым!» Попробовал броситься к выходу наверх, но был сбит подножкой сирены, затем темная эльфийка, не давая встать, поставила ногу на спину паникеру и со всей силы гаркнула ему в ухо: «Глохни, сыкла!» уже более спокойным голосом. «Что случилось?» Прижатый к земле поворочился немного, пытаясь встать, а затем провизжал истеричным голосом. «Дымоходы! Они, суки, что-то в дымоходы бросили, какие-то бомбы, они взорвались, и сейчас все дымом затягивает». Как бы подтверждая слова воина, из соседнего помещения, ведущего внутрь, проник пока еще робкий клубочек дыма, стелющийся по полу, несмотря на то, что он был невелик, у всех находившихся в зале заслезились глаза и запершило в горле. «Пустите меня!» – опять заорал паникер, как-то вывернулся из-под ноги сирены и бросился к выходу, боевой кнут срубил ему голову, прежде чем он успел добежать до защищающих вход щитов. «Хитрый, выжигай отраву!» – распорядилась сирена, сворачивая кнут и не обращая больше внимания на дергающиеся и фонтанирующие кровью тело на полу. «Зубатка, ты ведь по воздуху специализируешься, делай что-нибудь!» «Давай!» Хитрый с Зубаткой действительно сумели частично выжечь отраву из воздуха, частично повернуть клубы ядовитого дыма назад. И тут неизвестные враги нанесли новый удар, вниз по лестнице скатился тяжелый бочонок с прикрепленной к нему сбоку уже взведенной гранатой, ударился о щиты магов и взорвался морем зеленого пламени. Если бы у входа находились двое сильнейших магов, сейчас занимавшихся дымом, возможно, и удалось бы сдержать бешено бушующее пламя, а так щиты продержались чуть больше секунды и разом рухнули, впустив зеленый от внутрь. На базу проникла едва пятая часть огненной бури, остальное ушло наверх, уподобив выход соплу гигантского огнемета, но и этого хватило, чтобы убить добрую половину находящихся в зале, а остальным нанести серьезные ранения. Сирену спасли мощные индивидуальные амулеты, ее лишь швырнуло в соседнее помещение. Трое из шести телохранителей орков выжили, хоть и выли от ожогов, покрывших 50% тела. Зубатка с Хитрым также не пострадали, поскольку находились далеко от взрыва. «Двери!» – заорала лежавшая на полу сирена. «Закройте и краткое, ные двери, они сейчас прорвутся!» Зубатка немедленно взмахнул ладонью, посылая поток воздуха, захлопнувший тяжелые створки, отделяющие зал у входа от основной базы, и оставляя там несколько еще живых воинов и магов, орки и один из воинов, которого, как и сирену, отбросило в зал, вдели в пазы гигантский засов и, не обращая внимания на свои раны, поднатужившись, заперли дверь. Вовремя. Из-за двери послышались хлопки гранат, которые штурмующие бросали вниз перед тем, как спуститься. «Хитрый и остальные, держите дверь до моего возвращения. Зубатка, вперед, организуй мне проход, нужно собрать всех в кулак». Сирена побежала вслед за магом, перед которым, как перед Моисеем воды, расступался дым. Остальные игроки и орки приготовились встретить врагов здесь. Шестая минута после начала штурма. Замаскированная точка возрождения обитателей бандитской базы, 6 километров от базы. Минелтор, высокогорный эльф, воин 25 уровня. Минелтор огляделся по сторонам, думая, что бы еще сделать, вроде бы все правильно и по плану. Вражеская точка респавна недоступна, несколько призванных с помощью свитков существ, размещенных в ней, сейчас как раз глодают убитых стражей точки, а его отряд расположился в засаде, готовясь ударить в спину тем, кто захочет разобраться с тварями в центре. Взяли точку четко, эльф-воин даже зажмурился от удовольствия, вспоминая, как они действовали. Их друид мгновенно разрушил защитное заклинание своего гораздо более слабого коллеги, затем они обрушили на встрепенувшихся троллей град отравленных стрел и ослабляющих заклинаний, а потом он и еще один воин отряда встречали изрядно ослабленных троллей и приканчивали их поодиночке, совершенно обычный сбор лута с мобов, тролли заготовки не показали в этом отношении ничего особенного и сдохли, как и все. Хорошая работа, будет чем похвастаться перед остальными. После возвращения, Минелтор еще раз прокрутил в голове приятные воспоминания и, насвистывая запавшую в голову мелодию, приготовился к долгому ожиданию. Седьмая минута после начала штурма. База. Быстрее. Дрим поторопил членов отряда, устанавливавших в каждом из четырех углов дверного проема полые полусферы из металла, впрочем, волновался и стоял над душой он зря, ребята уже закончили, смола, прилеплявшая конструкцию к поверхности, схватилась, и они, активизировав запалы, отбежали за щиты магов. Бухнуло. Полусферы раскрылись подобно цветкам, но основная часть силы взрыва ушла в противоположную сторону, и дверь с абсолютно целым засовом и створками, но с отсутствующими петлями, рухнула в глубину зала. Еще не успело затихнуть эхо падения, как в проем влетело несколько связок гранат и зал превратился в филиал преисподней. Когда штурмующие двинулись вперед, они нашли несколько обгоревших до состояния головешек трупов и одного выжившего оглушенного мага с обгорелыми руками и слабеньким держащимся на последнем издыхании щитом. Кто-то из воинов мимоходом со второй попытки раскроил ему голову топором. Затем отряд, исключая оставшихся сторожить вход, разбился на штурмовые группы, которые в свою очередь, взаимодействуя и помогая друг другу, двинулись вглубь базы, давя при этом любое сопротивление с помощью уже известной тактики, гранаты, а затем добивание выживших. Любые двери и баррикады уничтожались с помощью вышибных зарядов или собранных в вязанке по нескольку штук сразу гранат. Иногда по разным причинам подобная тактика не срабатывала, и тогда пока одна группа удерживала внимание обороняющихся, другая группа, взрывом проделав проход в стене соседнего зала, заходила обороняющимся в тыл. 10-я минута после начала штурма. База. Челюсти 15, убийца 31 уровня, раса дариец. Б. Т. Выдал игрок-воин с бегущими из обеих ноздрей ручейками крови и покрытым копотью лицом. Они стены коцают, только так и заходят сзади, надо тикать. Пока нас так же не поймели. Давай тикай, только куда? Да и чем больше мы их положим и чем надольше задержим, тем легче будет их выбить, когда начнут подходить наши после респауна, спокойно ответил челюсти, ворочая тяжелую конструкцию на три ноги. Помоги лучше с машинкой, точно не обойдут. Присоединяясь, спросил воин. Его плечи и спина, порванные осколками гранаты кольчуги, заходили ходуном, и дело пошло веселее. Все-таки воин по уровню хоть и был пониже убийцы, но параметр сила у него был прокачан лучше. Не боись, это единственный проход вниз, с потолками так не получится, пусть пытаются взорвать, будут ковыряться до морковки на заговенье, а нам того и надо. На лестнице полно ловушек, быстро не пройти, да и снимать их долго придется, а тут мы со станкачем. Тут челюсти с любовью хлопнул ладонью по агрегату, установленному напротив входа на лестницу. «Что ты с этой дурой носишься? Прям как с пулеметом, а если магический щит хороший, или доспехи с сильной защитой, да даже обычный ростовый щит? Ничего-то ты не понимаешь, это, как ты говоришь, дура с такого расстояния все что угодно пробьет, заряды кстати тоже непростые, пробьет и того, кто первый сунется и следующего тоже». А может и третьего нанижит, а пока они сквозь тела протискиваются, он уже перезарядится и снова врежет, вот так-то, а ты дура. Покровительственно ответил воину-убийца, про себя подумав, что хорошо бы все так и было. Ну ладно, если так, ответил немного приободрившийся воин, пытаясь стереть ладонью кровь и копоть с лица, но лишь размазывая это все в грязновато-красную массу. Сопля, ну скоро ты, наверху уже не орут, значит пацанов уже кончили. «Наш черед!» Челюсти заорал на девушку-эльфийку с испуганным лицом, чертящую на полу перед входом на лестницу руны. «Почти все уже, секунда!» Прокричала в ответ эльфийка, не отвлекаясь от работы. «Видишь!» Обратился к своему собеседнику дариец. «Теперь у нас и магическая защита есть!» «Нет, хрен на ней пролезут!» Его собеседник быстро закивал головой, соглашаясь. Эльфика рунный маг заканчивала и уже вставала с колен, чтобы отойти и освободить сектор обстрела, как увидела, что по лестнице сверху бежит вода и стремительно приближается к созданному ей барьеру, она обернулась и открыла рот, чтобы сообщить о странном старшему, но не успела, вода, оказавшаяся вовсе не водой, а прозрачной горючей жидкостью, полыхнула от брошенного наверху в самом начале лестницы огненного шара. Девушка с криком отпрыгнула и упала, подвернув ногу. Ни один из ее товарищей по обороне не подошел и не помог ей, оба с напряжением уставились на пламя, бушующее на лестнице и не способное проникнуть за рунный барьер. «Мать, вот тебе и долго снимать», — обреченно высказался воин в подранной кольчуге, имея в виду звуки срабатывающих на лестнице ловушек. «Сейчас пламя прогорит, и они полезут, кирды к нам». «Ничего», — ответил челюсти, подойдя к рунному барьеру, за которым бушевал огонь. Задержим насколько сможем, положим сколько получится, а потом отреспанимся и выметим этих сук. Он ударил кулаком по барьеру и, повернувшись к пламени спиной, заорал на все еще сидящую на полу девушку. Сопля стерва, вчера селась, ну-ка быра вылечилась и встала. Больше сказать он ничего не успел, захрипел и схватился руками за вылезший у него из груди кончик меча. Мысль, что враги не станут дожидаться, когда прогорит пламя в коридоре, а используя сильные амулеты с защитой против пламени, пойдут прямо сквозь огонь, так и не успело прийти ему в голову. Глупо, как глупо, было последней мыслью убийцы, уже падающего на каменный пол, а фигура в черном доспехе, стряхнув тело с клинка в вихре прорвавшегося сквозь только что уничтоженный барьер пламени, шагнула в зал. Воин в порванной на спине кольчуге с криком бросился вперед, чтобы через мгновение присоединиться к своему бывшему собеседнику на респавне. Девушка-маг, не вставая с пола, бросила в фигуру кислотную стрелу, через мгновение она лишилась головы и обеих рук, которыми пыталась закрыться от удара. Огонь на лестнице еще не успел прогореть, как последний из тех, кому нужно было вниз, исчез в коридорах минус второго уровня, а в зале у лестницы, в полном одиночестве, остался стоять так и не использованный станковый арбалет, виновато мерцающий металлом в отблесках горящего в коридоре пламени. 14-я минута после начала штурма. База. Минус второй уровень. Группа из 22 магов и 14 воинов довольно успешно удерживала перекресток трех коридоров и не давала напавшим на базу двигаться дальше. Дело для штурмующих осложнялось тем, что здешние помещения подземелья были вырублены в скале и никаких тонких стен вокруг не было, а значит взорвать стену соседнего помещения и обойти неожиданный затор не получалось. В свою очередь маги обороняющихся держались крепко и уже отбили две скоординированных несколькими штурмовыми группами атаки, сами при этом не понеся никаких потерь. Несколько тел, часть из которых почти уже растворилась, указывали на то, что нападавшие тем же похвастаться не могли. Неожиданно ситуация изменилась. Погасли многочисленные переливающиеся всеми цветами радуги щиты, все находившиеся в зале перестали ощущать действие наложенных на них усиливающих заклинаний, действие бонусов от амулетов также прекратилось, а маги не смогли даже ударить боевыми заклинаниями по вбегающим в коридор противникам и только беспомощно размахивали руками, произнося слова недействующих заклинаний. Те из защитников перекрестка, кто относился к классу воинов, не сразу среагировали на приближающихся врагов. Они также были изумлены странным поведением магии, да и находились сзади, и им понадобилось время, чтобы протиснуться сквозь ошарашенных и ничего не понимающих магов. Тем временем нападавшие выстроились двумя рядами. Первый ряд встал на колено, и у воинов, составлявших оба ряда, в руках появились луки, а затем во все-таки протолкавшихся сквозь магов воинов ударил град стрел, в упор. Воины полегли все до одного, магам тоже досталось, ведь их одеяния без магии представляли из себя лишь ткани, тонкую кожу и уж конечно не могли защитить своих владельцев от стрел, на таком расстоянии пробивавших стальные доспехи как бумагу. А после беспощадного расстрела, выживших и все еще беззащитных магов подгребла под собой железная вопящая волна. То же время. База. Минус второй уровень. Дрим. Фири в раздражении шел по коридору. Последняя схватка в казематах для пленников прошла не очень удачно, да что там говорить, просто провально, и мысли о том, что предотвратить этот провал было невозможно, не приносили облегчения. В общем-то сами загнанные в казематы враги не доставили каких-то проблем и легли так же, как и другие, но перед смертью они успели нагадить и выпустить в большой каземат адских гончих, тварей тьмы, содержавшихся как дополнительная охрана, так что когда штурмовая группа, которой командовал Дрим, ворвалась туда от пленников мало что осталось, обидная неудача, можно сказать, на пороге победы. Неожиданно выскочивший из-за угла эльф чуть не напоролся на клинок идущего впереди Дримма, двое магов и боец из ушастого спецназа также едва не угостили шустряка каждый на свой манер. Маги заклинаниями, а боец заготовка стрелой из большого лука. Свой. Запоздало заорал Ниэллан, только сейчас глядя на клинок у своего лица, осознав, что едва не отправился на респаун. «Мы поняли», — с сарказмом ответил Дрим, а кто-то у него за спиной подавил смешок. «Докладывай. Мы зажали большую группу в туннеле южного сектора, вернее не зажали, а они сами нас там встретили, организовали мощную оборону и садят из жезлов, не подойти. Атаковать можно только в лоб, поэтому Таурахтар послал меня за поддержкой, смять их самим сил у нас не хватит». Тут Ниэллан замолчал и прислушался к диким крикам, донесшимся из глубины базы. Что еще сказал Таурахтар? Задавая вопрос, Дрим также смотрел в ту сторону, откуда секунду назад доносились крики, пытаясь понять, что бы это значило. Сказал поторопиться, По карте за этим местом один из заваленных выходов. Возможно, пока эта группа нас сдерживает, там копают. Ладно, я к Таурахтару. Там, тут Дрим кивнул в сторону, откуда раздавались крики, должны быть группы Людмилы и Пьяного Тигра. Сбегаешь, узнаешь, потом доложишь. Робокоп. Фири обратился к одному из друидов своей группы. Пойдешь с ним? Эльф-друид по имени Робокоп 9638 кивнул и вместе с Ниэланом и двумя своими бойцами из ушастого спецназа побежал по коридору, а Дрим с оставшимися бойцами своей группы поспешил туда, откуда прибежал Ниэлан. «Как дела?» — был первый вопрос, который Дрим задал сидящему у стены на корточках Таурахтару. «Хреново!» — кратко и честно ответил эльф, на секунду высунувшись из-за угла и глянув на то, что за ним. «Сам посмотри!» «Да уж!» Ничего хорошего, на взгляд Дримма место было очень неудобным, для них, а вот для обороняющихся, наоборот, узкий длинный прямой туннель, вырубленный в скале, в конце туннеля строй из 6 щитоносцев с большими в рост человека щитами, за ними не меньше 2 десятков бойцов с магическими жезлами и луками, судя по переливающимся сферам магических щитов имелись и маги. Говорю хрень, Таурахтар сплюнул на каменный пол, гранату не добросить. Пока добежишь, подставишься 100 раз, а перестреливаться с ними можно до второго пришествия, с такими-то латами и щитами, к тому же жезлов они не жалеют, видимо имеется запас. Нужно думать. Дрим еще раз высунулся осмотреть вражескую позицию. Только побыстрее, если они и вправду наверх копают, то могут и уйти. Из-за другого конца проема, ведущего в туннель, высунулся маг из отряда и зарядил по щитоносцам шаром холодного голубого света. Дрим не видел результата заклинания, зато чуть не оглох от ответа, прилетевшего с той стороны туннеля, грохот, каменная крошка и всполохи пламени, щедрый ответ, даже чересчур, не уйдут, я послал весточку Светлане, там где туннель должен выйти на поверхность, она их встретит, а мы в спину ударим, когда они заслон снимут. Таурахтар распрямился, корябнув кольчугой по стене, рискованно ждать, мы не знаем сколько тех, кто роет туннели, нет ли у них каких-нибудь сюрпризов, чтобы нас задержать. Могут быть ловушки или какое-нибудь заклинание, дверь с запором, или они вообще могут обрушить туннель за собой. Пока мы до поверхности доберемся, они уже Светлану прижучат и уйдут. Так надо людей ей отправить. Таурахтар возбужденно махнул рукой в сторону выхода из подземелья. Дрим не успел ему ответить, на сцене появились новые персонажи. Ну что, соскучились? Людмила явно пребывала в хорошем настроении, идущий за ней Пьяный Тигр выглядел как обычно, не считая большого горелого пятна на нагруднике доспеха. За паладиншей и полуарком шли бойцы их штурмовых групп, среди них Дрим увидел и Ниэллана с Робокопом. «Что там у вас за дикие крики были?» Не поддержав шутливого тона, сразу начал о деле Дрим. «Да все в порядке, группу магов уложили, как на тренировках, антимагический свиток, залп стрел и в рукопашную. Легкотня. Потери. Дрим уже заметил, что нескольких бойцов не хватает. 2 магов, друид, воин и 3 заготовки, но это еще до того, как мы антимагию применили», оправдываясь, зачастила Людмила. «Ладно». Дрим, подняв руку, остановил затараторившую эльфийку. «Слушайте все». Разговоры в коридоре затихли, наступила тишина. «Всем выпить зелье ускорения и быть готовыми. Я сейчас побегу по коридору, как только я брошу гранаты, быстрее к щитникам, а пока на меня все, что можно. Усиливающие, защищающие, благословляющие, все». Потом на Дримма действительно наложили все возможные чары, постарался каждый маг и друид без исключения, включая и его самого. Последней была Людмила, наградив его благословением Тратыны, не были забыты и зелья, 5 пузырьков выстроились в ряд у стены. «Удачи!» — коснулась плеча Фири Эрваниэль. «С Богом!» — сказал Таурахтар, откупоривая склянку с зельем ускорения. «Да поможет тебе владыка Саруман и Великая Тьма», — не вышел из образа Пьяный Тигр. Остальные игроки тоже что-то говорили, но Дрим их уже не слышал, так как полностью сосредоточился перед боем и закрыл глаза, фокусируясь на результате и собирая все силы в кулак. Черная фигура выскочила из-за угла и подобно метеору устремилась по туннелю. Обороняющиеся растерялись и потеряли пару секунд, за которые бегущий почти что со скоростью гоночного автомобиля Фири успел пробежать не меньше четверти туннеля. Ударившая ему навстречу лавина боевых заклинаний из жезлов и редкие стрелы также не сумели его остановить или даже притормозить, Фири упорно рвался вперед, а щитов на нем оказалось до чертовой матери. В нарушении приказа в туннель хлынули бойцы, выставив впереди самых толстых и хорошо защищенных. Дрим достиг середины туннеля и, разом выдернув чеки из двух зажатых у него в правой руке гранат, сильным движением метнул их вперед, сам в это время выхватывая из-за спинных ножен убийцу. Гранаты еще летели к присевшим за щиты воинам, когда Фири совершил нечто странное, на полном ходу размахнулся в богатырском замахе, закручиваясь по спирали и исчез, чтобы в то же мгновение появиться за спинами отряда, обороняющего туннель, и разогнанным инерцией и чудовищной скоростью мечом перерубить сразу троих врагов, двое из которых были в доспехах, а один в балахоне мага. В голове у Дримма протестующе взвыл убийца, напуганный перспективой быть сломанным при таких нагрузках. Но Дримм не обратил на это внимания, его план сработал, навык прыгун первого уровня позволил ему оказаться за спинами врагов, впрочем, предаваться радости не было времени. Дримм ткнул повернувшегося к нему, но еще не осознавшего, что перед ним враг воина кончиком меча взобрало, легнул назад замахивающегося булавой бойца в полных рыцарских латах и пока тот летел к стене тоннеля, кубарем подкатился к еще не успевшим повернуться стрелкам и извернувшись волчком хлестнул по ногам сразу пятерых. Вскочивший на ноги Фири одним движением левой руки метнул выхваченного из ножен на поясе крохобора, а сам тем временем, чертом извернувшись, отсек руку у направлявшего на него жезл вора, не останавливаясь этим же движением перерубил древко уже натянутого лука и отбил удар меча одного из успевших очухаться воинов. Тем временем крохобор, как промокашку пробив 8 сантиметров укрепленной магией стали, вонзился в грудь огромного агрозаготовки и, будто на него нажимала невидимая рука, принялся ввинчиваться в тело, загоняя себя вплоть до упора. Зарычавший от боли и ярости огр попытался выдернуть оружие из своей груди, но отдернул лапу, тряся практически превращенной в угли кистью. У живого оружия были свои планы и отказываться от добычи оно не собиралось. Через десяток секунд огр умер, и на пол тоннеля упала засушенная мумия с мечом в груди. Тем временем Дримм срубил воина не очень высокого уровня и, метнув убийцу в очередного направлявшего на него жезл вора, сошелся в рукопашную сбросившимся на него рейнджером, у которого он перерубил лук. Рейнджер неуклюже попытался ударить Фири кинжалом сверху вниз, но его рука как в тиски попала в руку Фири. Вторую руку постигла аналогичная судьба, а удар шлемом в лицо отправил его в нокаут. Напрягшись, Дримм швырнул бессознательное тело в спины щитников и тут же получил от двух сумевших поймать его на одном месте владельцев жезлов. Последние щиты со звоном лопнули и Дримму досталось полной мерой. Он со стоном рухнул на тела поверженных им врагов. В это время запущенный Фири живой, но находящийся в бессознательном состоянии снаряд врезался в спины держащих щиты воинов, едва не повалив их, и тут же взорвались долетевшие наконец гранаты, запущенные Дриммом несколько секунд назад. Град осколков осыпал прорванный с тыла строй щитоносцев и тех, кто скрывался за ними, убить никого не убило, но изрядно отвлекло, а через пару секунд начали прилетать подарки от стремительно приближавшихся основных сил штурмующих, а не проявляющим никакой активности, но и не спешащим отправляться на респаун Фири все забыли, как оказалось зря. Небрежное движение кистью и в спину защитников тоннеля ударил воздушный таран, заклинание, наносящее не так много повреждений, но очень хорошо сбивающее с ног, с криком.